ткнулся головой о гальку и тут же превратился в стройного юношу. Увидела его красавица, и на сердце у нее стало сразу теплее. А парень взял ее за руку и стал ходить с нею по тундровым травам, по пригоркам, где мягкая трава. И так повелось. Как только солнце касалось линии горизонта, к берегу приплывал кит, оборачивался юношей и уходил с девушкой в тундру. Жили они как муж с женой. Пришел срок, и девушка почувствовала, что скоро ей родить. Построили они большую ярангу и поселились в ней. Мужчина уже больше не возвращался в море, оставался все время человеком. Появились на свет маленькие китята. Пришлось их поселить в небольшой лагуне. Как проголодаются, плывут к берегу, и мать им навстречу выходит. Быстро росли китята, и скоро им стало тесно в маленькой лагуне, и захотелось им на широкий морской простор. Жалко было матери и отцу расставаться с ними, но что делать, киты — морской народ. Уплыли дети в море, а тут другие народились, уже в человечьем облике, а не китята. Но первых ребят родители не забывали, и китики часто приплывали к берегу и играли на виду у отца с матерью. А время идет. Стареют родители, растут дети. Отец давно перестал выходить в море, и еду добывают многочисленные дети, которые очень дружат с морским народом. Но каждому сыну, который впервые выходит в море, отец говорил напутственные слова. «Сильному и смелому море кормилец, но помните, живут там ваши братья-киты и дальние ваши родичи-дельфины и касатки. Не бейте их, берегите!» Умер отец, и мать была уже так стара, что даже не ходила на берег провожать сыновей на морскую охоту. А китовый народ уже большой стал, потому что сыновья переженились, много детей народилось, а еды требовалось все больше и больше, и стали китовы потомки приморским народом, чукчами и эскимосами, охотниками на морских зверей. И вот пришел такой год, когда у берега было мало зверья. Моржи шли другими тропами, мимо селения. Нерпы уплыли к далеким островам, а охотникам приходилось забираться далеко в море. Иные погибали во льдах в морской пучине. Только киты по-прежнему весело и шумно играли у берега. И тогда сказал один из сыновей белой женщины: «А почему мы не бьем китов? Это целые горы жира и мяса. Одна туша может прокормить всех нас собаками всю зиму». А ему отвечают: «Они ведь нам братья». «Какие же они братья?» — усмехнулся охотник. «Живут они не на земле, а в море. Тело у них длинное и большое, и не знают они ни одного человеческого слова». «Да ведь по преданию», — вразумляли друзья охотника. «Это все бабкины сказки для малых ребят», — отрезал охотник, взял самую большую байдару, самых сильных гребцов и вышел в море. Кита добыли легко, потому что он доверчиво подплыл к своим братьям. Не знал, что это ему гибель. Загарпунили и долго тащили к берегу. А чтобы на берег вытащить, пришлось созвать всех жителей селения –